Глава 30. Ирия. «Я вам напоминаю, по договору никаких кошек и детей в моей квартире», — сурово басит Николай. Николай у нас ужасно брутальный бородач с характером престарелой домохозяйки совкового периода. Впрочем, ладно, я за свою жилплощадь тоже трясусь, как за любимую доченьку. Ах да, забыла сказать, Николай — хозяин квартиры, которую мне подобрала знакомая из агентства. Ну, незнакомая, хорошая подруга, если по правде-то, настолько хорошая, что даже оформила договор аренды на себя. Просто, чтоб моя фамилия нигде не фигурировала. Просто потому, что я параноик. Нет, разумеется, никто не будет искать меня всеми средствами, доступными ФСБшникам, но я не хочу даже малейшего риска. Чем меньше я допускаю возможности палева, тем лучше. Если честно, Николай выпендривается. Да, по договору я много всего не должна, арендуя его квартиру-студию, но, если честно, за те деньги, что он с меня дерет, впору не кошку заводить, а устраивать оргии 3 раза в неделю. Но я об этом терпеливо молчу, рассматривая обстановочку в квартире. Тут хорошо. Тут поработал неплохой дизайнер, который, правда, забыл, что стиль лофт изначально был предназначен для просторных помещений. Решил уместиться в однокомнатной квартире. Нужно сказать, у него получилось. Вышло неплохо на самом деле. Одна стена отделана под серый кирпич, другая для контраста покрыта бирюзовой плиткой, еще 2 с отделкой под штукатурку. Занятненько смотрится в целом. Кухонька тоже очень стильная, хоть в инсту закидывай прямые эфиры. Вот я жарю яичницу, и всем будет пофиг на ту яичницу. Кровать темная, с коваными прутьями, и вовсе приводит меня в восторг. Ладно, дети, кошки, оргии, черт с ними, не очень-то и хотелось. Остаюсь, я хочу эту кровать немедленно. Эй-эй, отставить неприличные фантазии. Я, конечно, извращенка, но не настолько. Дело не в эротической эстетике, хотя с этой стороны кровать это, разумеется, шикарно. Я не сплю, вот уже 2 сутки. Я в скором темпе паковала вещи, запихивала все, что умещается в багажник машины, и сваливала из своего дома. Я достала свою знакомую, и никому еще не находили приличную квартиру за 4 часа, включая подписание договора аренды. Все, что мне хочется, только спать. Не вытаскивая вещей из машины, потому что это вполне может подождать. Район вроде ничего так, тачку не должны вот так просто взять и угнать. В конце концов, тут нет ни одной твари, что вынет у меня ключи. Но мне еще надо позвонить отцу и предупредить, что если меня будут искать всякие мудаки, чтобы стрелял без предупреждения. Папа может, папа у меня охотник и генерал в отставке. И я вам могу сказать, что властная и жестокая Ирия в детстве была этакой зефирной папиной Иринкой, принцессой, не вылезавшей из розовых платьев с кружавчиками. Про маму говорить нечего, я ее не помню. Отец о ней рассказывал мало, это были его больные воспоминания, но не женился, да. Твердо так не женился. Он был из мужиков старой закалки, которые были верные до гроба и до свадьбы ни-ни, хотя очень хочется. С квартирой я разберусь чуточку позже, когда у Верещагина отхлынет, и я смогу спокойно приближаться к своему дому. Почему-то мне кажется, что он некоторое время будет у моего подъезда меня караулить. И сдать квартиру нормально вряд ли получится, хотя и не хочется. У меня там дизайн покруче, чем тут. Николай отдает мне ключи, смотрит на меня грозно. Наверняка ему жена велела не цацкаться с жиличкой, но все-таки отчаливает. А я застилаю кровать свежим постельным и падаю в нее, едва стащив с себя чертовы скинни. Не хочу шевелиться, не хочу. Но все-таки где там мой телефон? Папа слушает меня, не перебивая, время от времени задавая уточняющие вопросы. Когда я очерчиваю размах выходки Верещагина на корпоративе, он вздыхает так красноречиво, что я понимаю, если что, Антону Викторовичу живым от моего отца не уйти. «Ир, ну как же ты так подставилась?» — укоряюще ворчит отец. «Сложный вопрос, сама им озадачиваюсь. Трезвая ведь была». «Я по этому идиоту 2 года...» Дыхалки не хватает, горло перехватывает, договорить я просто не в силах. До сих пор констатацией этого факта вскрываю себя тупым ножом. Сохла, Бегала вокруг и хотела себе смазливого, умного, обаятельного паршивца. Всего. И можно, чтобы бантик сверху завязали. «Ну, ясно». Папа недовольно хмыкает. «У тебя очень плохой вкус на мужчин, ты знаешь? Этот второй, про которого я слышу, которым ты вроде как увлеклась серьезно, и оба тебе попались мудаки». «Пап, ну чего я виновата, что в этом мире нормальные мужики на тебе закончились?» Смеюсь я и сама удивляюсь, что это получается настолько беззаботно. «Мне легче. Мне гораздо легче на самом деле. Мне кажется, что меня накачали свежим гелием и отпустили в небеса. И я лечу все выше, выше, радостная такая, ничем не обремененная. Свобода. Свобода от дерьмового верещагинского характера, от его перепадов настроения. С утра хочу, к вечеру уже не буду. От непрерывной нервотрепки и всех остальных его выкрутасов. Свобода. От вечерних отчетов, во время которых удовлетворение Верещагина обеспечивало мне отличное настроение на несколько дней. От темных глаз, глядящих на меня сверху вниз, от теплых губ, вышептывающих «моя госпожа» в промежутке между поцелуями, достававшимся пальцем моих ног. От сладкой кожи под моим языком, от моего паршивца, который на вкус, как шоколадное мороженое. Я сбрасываю звонок, как только папа говорит «ну все, пока». И утыкаюсь лицом в простынь, впиваясь в темную ткань зубами. Жмурю глаза так долго, пока разноцветные точки не перерастают в крупные цветные пятна. Я знаю, что все я сделала правильно. Не было у меня никакого смысла оставаться рядом с ним после всего того, что он натворил. После того количества моих правил, что он нарушил. Не было смысла продолжать видеть в нем кого-то более достойного, чем он есть. Никаких моих чувств он не достоин, особенно тех, что у меня уже имелись. А как нижний, он мне просто не подходил. Слишком импульсивен и нестабилен. Я это смятение на дух не перевариваю. Понимаю, это вроде как нормально, но все равно не терплю. Это все звучит так правильно, так логично. Остается один только вопрос. Почему мне самой так хочется повеситься сейчас? Почему такое ощущение, что если я и наказала кого-то, то только саму себя? Ненавижу тебя, Верещагин. Ненавижу. Мир продолжает тикать. Не очень ровно, в своей манере. То запаздывая и растягивая самые дурацкие дни, то старательно сминает какие-то более важные и значимые в один невнятный, но очень плотный комок событий. И все-таки он тикает. Вопреки тому, что каждый день мне приходится вставать с постели и менять в очередной раз искусанную наволочку. Новую вакансию я себе нахожу довольно быстро. Все-таки опыт работы и образования не пропьешь. Нахожу вакансию, прихожу на собеседование, отвечаю на вопросы. В какой-то момент понимаю, что слишком агрессивно огрызаюсь на эти идиотские вопросы несчастной девушки HR. И что не она их выдумала, не она виновата. Собеседование я выдерживаю чисто из принципа, но потом, когда мне перезванивают из этой фирмы, я не беру трубку. Понимаю, что охренела и зажралась, но не хочу. Не сейчас, не готова я. В конце концов, у меня есть сбережения, у меня есть расчет, и я могу себе позволить пару недель безделья. Хотя приличные люди это называют отпуском. Итак, пара недель тишины. На одну из недель я вышвыриваю бездумно деньги и уезжаю в Прагу. Бежать так бежать. Не на край света, а туда, где гуляш приличный. Почему я выбираю именно Прагу? Потому что я совершенно осознанно пытаюсь выжечь одну боль другой болью. Я же помню, с кем именно я облазила все дальние улочки этого дивного города и как долго, вопреки тому, что сама влюбилась в его архитектуру, не возвращалась, хотя скучала. Ведь говорят же, что самый страшный пожар нужно тушить встречным огнем, да? Нет, не работает. Я блуждаю по узким улочкам, по дальним улочкам, по самым дальним из 18 пражских мостов. Я таращусь на фрески, на те соборы, названия которых даже местные через раз вспоминают, на эти чертовы арт-объекты и памятники, разбросанные по окраинам. Я помню, где тут мы с Ивом забивали между камней брусчатки пятирублевик на счастье, мол, каждый год будем ездить сюда и праздновать дату годовщины свадьбы. Помню, что фотки с вот этой желтой абстрактной ерундой я чистила с самым жестоким остервенением, потому что на ней было слишком много влюбленности и глупости. Помню, что Ив казался мне таким космическим, таким идеальным, что было непонятно, как без него будет вращаться мир. Помню, все помню. И это не помогает. Это не делает так же больно, как тот саморез, что сейчас прокручивается в моей груди. Я выросла. Идеальные мальчики мне уже не нужны. Абсолютное понимание катится в топку, если мне что-то нужно, я объясняю популярно, что мне нужно. И мир может крутиться без кого угодно, и уж точно может без того, кого ты по малолетней дурости считала своим единственно возможным, только потому, что он когда-то стал твоим первым. И первым твоим. Прошли годы, и я все-таки стала разбираться в сортах тех спин, которые мне подставляют. Поэтому я и отказалась от Проши, потому что да, почти то, что мне нужно. Но согласитесь, «почти» звучит не очень обнадеживающе. Нет никакого идеального варианта, есть только то, что хочу, и то, что не волнует. В Москву я возвращаюсь еще более не в духе, чем из нее уезжала. Хотя Прага была восхитительна, этого у нее не отнять. Возвращаюсь и, уже выходя из аэропорта, ловлю себя на том, что скольжу взглядом по машинам вокруг и очень даже не против увидеть тут пижонский красненький верещагинский «Поршик». Ну, а вдруг он решил меня догнать и приложил к этому действительно много усилий? Нет, не решил. Я не удивлена, но мне горчит так, будто я неделю жила только на одном черном кофе. И вправду, ему-то зачем? Это у меня двухгодичное безумие никак не купируется. А что у него? 3 дня активного взаимодействия со мной? Я созваниваюсь по 2 вакансиям, рекомендованных мне надежными знакомыми. Договариваюсь на предварительные собеседования, причем через неделю, потому что не так уж мне и горит, чтобы снова в моей жизни появлялся какой-то там босс. Тем более, что все равно, тем самым он уже не будет. Мир вновь не останавливается от того, что из моей жизни кто-то там исчез, и я не останавливаюсь просто потому, что не имею такой вредной привычки. Вот только и назад мне оглядываться не хочется. Не потому что страшно, а потому что вдруг захочется вернуться. У меня сводят руки. Руки тоскуют по плети, и все мое нутро с каждым днем все сильнее сводит голодом. Но это орудие моего труда так и останется в глубине шкафа. И я, да, созваниваюсь с владельцем клуба, который хочу использовать для себя как новое место встреч. Требования к приватности меня тут особенно порадовали, но пока только созваниваюсь. С реализацией этих планов в жизни я не спешу. Я не готова, я еще не готова. Не готова видеть хоть кого-то на том месте, на котором я еще совсем недавно видела Верещагина. На его месте. Это смешно. Это, мать его, так смешно, что просто взять и сдохнуть от смеха. Ну какое это место его? После одной сессии, пары поцелуев и одного полусекса? Почему уже этим Верещагин занял место в моей жизни больше, чем Проша за год активной практики? И почему он? Почему? Нет никаких ответов. Я вроде не дура, умею отличать токсичность от терпимых тараканов. Сроду не западала на мудаков. Ив не в счет, он и не мудак в широком смысле, просто он Ив. Сейчас я это знаю. Но Верещагин — это же оно, самое что ни на есть оно, и все же, как я не брыкаюсь, как не плююсь, сколько сеансов саморефлексии себе не провожу, все равно на 23-й день моего условно-досрочного освобождения из фирмы Верещагина в 7 часов утра я нахожусь в одном удивительном баре. Сижу у окна и задумчиво глотаю кофе. Ремарочка. Этот удивительный бар самым удивительным образом находится напротив дома моего бывшего босса. Не надо комментариев насчет самоконтроля. Я и так все знаю. Я только посмотреть.